Глава 13. Николас Фламмель. Дамблдор убедил Гарри не искать больше зеркала ей и Налеш. И на следующий день после разговора с профессором Гарри убрал мантию-невидимку в чемодан. Он хотел бы иметь возможность с такой же легкостью убрать из памяти то, что он видел в зеркале, но это ему не удавалось. Ему начали сниться кошмары. Каждую ночь ему снилось, как его родители исчезают во вспышке зеленого света под пронзительный холодный смех. «Вот видишь, Дамблдор был прав, когда сказал, что это зеркало может свести тебя с ума», — заявил Рон, когда Гарри рассказал ему о своих снах. Гермиона, которая вернулась с каникул за день до начала семестра, и которой Гарри и Рон рассказали абсолютно все, ведь они были друзьями, смотрела на вещи по-другому. Она разрывалась между ужасом, в который ее приводила одна только мысль о том, что Гарри три ночи подряд бродил по школе. «Подумать только, что было бы, если бы тебя поймал Филч?» — постоянно восклицала она. И разочарованием по поводу того, что Гарри не удалось узнать, кто такой Николас Фламмель. Они уже почти утратили надежду отыскать имя Фламмеля в одной из библиотечных книг. Хотя Гарри по-прежнему не сомневался в том, что уже встречал это имя. Когда начался семестр, они стали снова забегать в библиотеку в перерывах между уроками и в течение 10 минут лихорадочно листали первые попавшиеся под руку книги. Конечно, можно было бы ходить в библиотеку после занятий, но Гермиона все свободное время посвящала домашним заданиям и внеклассному чтению, а у Гарри свободного времени вообще почти не было, потому что возобновились тренировки по квиддичу. Вуд заставлял своих подопечных тренироваться на пределе возможностей. Он увеличивал продолжительность тренировок и их частоту, и даже бесконечные дожди, пришедшие на смену снегу, не могли остудить его пыл. Близнецы Уизли жаловались, что Вуд стал настоящим фанатиком, но Гарри был на стороне своего капитана. Он знал, что если они выиграют следующий матч против сборной Пуффендуя, то по очкам обойдут Слизерин. И это впервые за 7 последних лет. Впрочем, Гарри поддерживал Вуда не только потому, что хотел выиграть. Он обнаружил, что после тяжелых изматывающих тренировок ему почти не снятся кошмары. Во время очередной тренировки, в тот день шел сильный дождь, и стадион превратился в грязную лужу, Вуд принес команде плохие новости. Возможно, он и держал бы их при себе, боясь уронить боевой дух своих игроков, но вышло так, что он жутко разозлился на близнецов Уизли, которые, поднявшись в воздух, бомбардировали друг друга мечами и делали вид, что вот-вот упадут со своих метел. «Да хватит вам дурачиться!» — внезапно заорал Вуд. «Вот из-за такой ерунды мы вполне можем проиграть матч! Чтобы вы знали, судить игру будет снег, а уж он использует любой повод для того, чтобы записать на наш счет штрафные очки!» Услышав это, Джордж Уизли на самом деле свалился с метлы. «Судить будет снег?» — невнятно пробормотал он, поднимаясь с земли и выплевывая забившуюся в рот грязь. «Что-то не припомню, чтобы он когда-нибудь судил игры. Да от него справедливого судейства ждать не придется. Он ведь понимает, что в случае победы мы обойдем его любимчиков». Остальные игроки приземлились рядом с Джорджем и тоже начали возмущаться. «А что я могу поделать?» — развел руками Вуд. — Теперь мы просто обязаны играть так, чтобы у снега не было ни малейшего повода к нам прицепиться. Гарри молча кивал головой. Джордж и остальные были правы, но вдобавок ко всему у Гарри были свои причины, по которым он не хотел, чтобы снег оказался поблизости, когда он будет играть в квиддич. После тренировки игроки, как обычно, задержались в раздевалке, чтобы поболтать, но Гарри направился прямиком в общую гостиную Гриффиндора, где застал Рона и Гермиону за партией в шахматы. Гермиона всегда все знала лучше, чем другие, но вот в шахматы она иногда проигрывала. И Гарри с Роном сошлись во мнении, что это для нее очень полезно. «Пожалуйста, подожди, не отвлекай меня», — попросил Рон, заметив севшего рядом с ним Гарри. «Мне надо сконцентрироваться, потому что...» Рон поднял глаза на Гарри. «Что с тобой?» — с интересом спросил он. «Вид у тебя просто жуткий». Тихим, спокойным голосом, чтобы никто не услышал, Гарри рассказал им о внезапном и зловещем желании Снегга судить матч по квиддичу. «Тебе нельзя играть», — сходу заявила Гермиона. «Скажи, что ты заболел», — предложил Рон. «Сделай вид, что сломал ногу», — уточнила Гермиона. «Или сломай ее на самом деле», — добавил Рон. «Я не могу», — признался Гарри. У нас нет запасного ловца. Если я не выйду на поле, то и вся команда не выйдет».